Глава вторая. «Анастасия Георгиевна, к вам посетитель». Раздался из селектора голос секретаря Ники. «Пригласи, пожалуйста». Настя сгребла лежащие перед ней фотографии в конверт и отложила на край стола. Чуть позже нужно позвонить клиенту и обрадовать его фактами, подтверждающими измену жены. «Ах, любовь, что же ты делаешь с нами?» Настя вспомнила компрометирующие снимки и покраснела. У нее был довольно скромный опыт общения с мужчинами, потому то, что вытворяла со своим кавалером жена клиента, вызвало у девушки жгучий стыд. Дверь скрипнула, отворяясь. На пороге возник представительный седовласый мужчина в прекрасно скроенном бежевом пальто и черных ботинках с отполированными носами. Дурацкая привычка сразу смотреть на обувь, а не на лицо. Впрочем, вошедший не обратил на это никакого внимания. Или сделал вид. «Присаживайтесь», — любезно предложила Настя. «Чай, кофе?» «Воды и без газа, если можно», — сказал он, садясь в кресло напротив. «Ника, будь добра, воды без газа». Ожидая, пока секретарь принесет требуемое, посетитель сложил руки на груди и вперился немигающим взглядом в девушку. Насте этот взгляд не понравился. Да и кому понравится, когда его столь пристально разглядывают? Она сделала вид, будто перебирает на столе бумаги, а сама искоса поглядывала на мужчину. На вид ему было около 50. Седина добавляла ему возраста, так что, будь его шевелюра темнее, выглядел бы он гораздо моложе. А если бы не пялился так откровенно, то и приятнее. Наконец вошла Ника с подносом. Поставив перед клиентом запечатанную бутылку воды и стакан, секретарь бесшумно удалилась. Мужчина открутил бутылку и, минуя стакан, припал губами к горлышку. Дождавшись, когда он утолит жажду, Настя поинтересовалась. «Чем могу помочь?» «Я хотел бы поручить вам одно пикантное дело». «О, наше агентство как раз специализируется на пикантных делах». «Какого рода дело?» «Нужно уличить в измене жену, поймать сбежавшую с драгоценностями любовницу, проверить новую домработницу». «Возможно, я неправильно выразился. Надеюсь, вы слышали, что творится в городе. Я про убийство». Настя опешила. Она явно не ожидала подобного поворота. «Почему вы пришли ко мне? У нашего агентства несколько иной профиль». «Боюсь, мне больше не к кому обратиться». «Может, в полицию? Там работают профессионалы». «Я не сомневаюсь в их компетенции. Но дело в том, что я кое-кого подозреваю в этих убийствах. Поэтому хочу, чтобы вы либо подтвердили мои подозрения, либо опровергли». «И все же, почему не полиция?» Не хотела сдаваться Настя. Этот человек начал ее пугать. «Не хочу связываться. Я не прошу вас искать убийцу. Я прошу только узнать, причастен ли тот, чье имя я вам назову». «Этот человек опасен, он уже убил троих. Где гарантия, что он оставит меня в живых, если узнает, что я за ним слежу?» «Я считаю, что вам бояться нечего. И даже скажу причину. Но я не смогу озвучить подробности, пока мы не подпишем договоры и соглашения о неразглашении. Давайте так. Я беру на себя все расходы по этому расследованию, а также гарантирую вам полную безопасность». «Разве можно что-то гарантировать в такой ситуации?» Настя не понимала, как ей реагировать. Браться за это дело не хотелось. Было страшно и... чувствовался от всего этого разговора какой-то неприятный запашок. Бррр. Она даже передернула плечами, будто от озноба. «Понимаю ваши сомнения и даже разделяю их. Но я вас очень прошу подумать. Мне вас рекомендовали как высококлассного специалиста. Не разочаруйте меня, прошу». «А если случится так, что ваш знакомый и есть убийца? Что тогда?» «Тогда мы с вами передадим его в руки полиции. С чистой совестью». Насте стало неловко. Определенно, этот человек хочет ее во что-то впутать. Во что-то очень нехорошее. Но именно сейчас ей нужны деньги. Мама совсем плоха. А с Настиной работой нет возможности находиться рядом и ухаживать за ней. Нужна сиделка. Данный господин явно не стеснен в средствах. Так почему не воспользоваться этим и не запросить гонорар побольше? «Хорошо». Наконец решилась Настя. «Давайте подпишем бумаги и все обсудим. Но я оставляю за собой право выйти из игры в любой момент». «Я не против», — согласно кивнул мужчина. «Но нужна будет убедительная причина, а не только ваше желание». Когда все документы были подписаны, он задумчиво глянул на Настю и выложил на стол старую фотографию. Никитин не любил морг. Он чувствовал себя неуютно среди металлических столов, инструментов и прохладного воздуха, насквозь пропитанного формалином. Да и Синицкий старшего следователя отчего-то не жаловал, что тоже не добавляло Андрею желания заходить лишний раз в царство мертвых. «Заканчиваю!» — буркнул Эрнест Петрович, едва заметив появившегося на пороге секционного зала Никитина. «Я подожду». Смиренно согласился Андрей и подошел к столу с лежащим на нем телом жертвы. Откинув простыню, Никитин смотрелся в лицо девушки. «Она тебе никого не напоминает?» — спросила Аня, поглядывающая на тело из-за плеча брата. «Напоминает. Двух других. И где он их нашел, таких похожих друг на друга?» «Нет, я не об этом. Ее лицо кажется мне знакомым, будто я ее знаю. Знала раньше». Никитин пристальнее вгляделся в ничуть не обезображенные смертью черты. «Нет, я ее не узнаю». «Жаль», — вздохнула Аня. «Вот ваше заключение», — отвлек Андрея голос Эрнеста Петровича. Никитин даже не заметил, как старик неслышно подкрался и встал сбоку. «Спасибо. Не скажете в двух словах?» «Молодой человек», — не дал ему договорить Синицкий. «Все есть в документе. Некогда мне тут с вами рассусоливать. Ночь на дворе. Идите с Богом!» «Да чего вредный старик?» — проворчала Аня, когда они вышли на ночную улицу. «Может, домой?» «Рано. Надо Матвеева дождаться. Он вот-вот должен быть». Пройдя по опустевшему управлению, Никитин добрался до своего кабинета. Не став зажигать верхний свет, он включил небольшую настольную лампу и сел в продавленное кожаное кресло. Оно тихонько скрипнуло, принимая в себя вес хозяина. Достав из ящика стола папку с делом, Андрей вытащил из него две фотографии. «Так, что мы имеем?» — заговорил он, нарушая тишину. «Три девушки. Имена двоих до сих пор не установлены. Чую, с третьей будет то же самое». «Почему они так похожи?» Аня тоже разглядывала фотографии. «Раньше я не обращала внимания, но сейчас... Смотри, первая с третьей будто родные сестры. У второй волосы более темные, потому, наверное, я не замечала раньше». «Сомневаюсь. Сходство довольно отдаленное, как по мне. Просто один типаж. Вот, взгляни на заключение». Он подвинул листок ближе к сестре. «У первой девушки вторая группа крови с положительным резусом, а у третьей — четвертая с отрицательным. Никак они не могут быть сестрами». «А может, они дальние родственницы? Троюродные сестры, например? Тогда группа крови не имеет значения». «Может, но своей генетической лаборатории у нас нет, а в столицу везти займет 2 недели. Пока мы возимся, он еще кого-нибудь убьет. Хотя я все же поговорю с Палычем. Вдруг ты права». «Так и знал, что найду тебя здесь!» — раздался от входа бодрый голос Матвеева. «Где же мне еще быть? Тебя дожидаюсь. Рассказывай». «А нечего!» — развел руками Сергей. «Все перетряхнули. Результат нулевой». «Может, хоть следы есть. Не по воздуху же он прилетел». «А следы там, милый друг, только твои!» — припечатал Матвеев. «Не мог аккуратнее, что ли? Вроде не первый день работаешь, а натоптал-то». «Да я вроде по стеночке», — смутился Никитин, доставая сигареты. «Курить в кабинете было нельзя. Но если никто не видит, да еще хорошенько проветрить потом». Старая стеклянная пепельница с отбитым когда-то краем была выдружена на стол, и мужчины дружно закурили. «По стеночке», — передразнил Матвеев. «Ладно, держи фотографии». Он выложил на стол снимки. Выбрав один, где лицо девушки было в наиболее удачном ракурсе, Никитин приложил его к вытащенным ранее двум другим. «Посмотри-ка», — попросил он Сергея. «Вроде похоже». «О, что-то есть, да», — согласился Матвеев. «Особенно поза эта всех роднит. Кстати, что думаешь? Каков мотив?» «Пока не пойму. — честно признался Никитин. «Он их не мучает и не трогает. Псих, но руки марать не хочет. Что-то они для него значат, раз он так старается. Поза это еще. Что-то из детства похоже. Может, мать?» «Может!» — согласно кивнул Сергей и потушил сигарету. «Ладно, мне еще завтра отчет писать. Пойду домой, посплю хоть немного». «А я, пожалуй, здесь подремлю». Дождавшись, когда Матвеев покинет кабинет, Андрей выключил лампу, закинул ноги на стол, откинул голову на изголовье кресла и тут же заснул.